Глава П, в которой Никита боится пауков и пускает мыльные пузыри. «Просыпайся!» — прозвучал над ухом Никиты тихий шепот. «Пора учиться!» «Здравствуйте!» — мальчик распахнул глаза и улыбнулся новому дню и новой учительнице. «Здравствуй!» ответила улыбкой на улыбку симпатичная феечка. «Будем завтракать, а потом прыгать и предлагать птичкам пончики и печенье». «Будем!» — воскликнул Никита и вскочил с постели. «А где печенье и пончики?» «Сейчас все будет», — важно сказала фея и взмахнула волшебной палочкой. На столике Никиты тут же появились тарелки, а фея называла все то, что на них лежало. «Плов, пельмени, пончики, печенье, пахлава!» Она почесала кончик носика палочкой и добавила. «Помидоры, петрушка и персики. Овощи и фрукты очень нужны растущему организму героя, да?» Никита засмеялся и сел за стол. Осмотрел изобилие блюд и съел всего по чуть-чуть. Когда он доел, фея снова взмахнула волшебной палочкой и сказала: «А теперь давай угощать птиц. Петух, павлин, попугай, пеликан, пингвин». «А пингвин и пеликан станут есть печенье?» – удивился Никита. Он видел этих птиц в зоопарке и знал, что они любят рыбу. «Ой, что же это я?» – всплеснула ручками гостья. «Конечно же нет! Их мы угостим рыбкой пикшей!» На полу появилось ведро с сырой рыбой. Потом Никита кормил пингвина и пеликана серебристыми рыбинами, а остальным птичкам отламывал кусочки печенья. «А теперь давай познакомимся с животными, начинающимися с буквы «П», — сказала фея и снова начала взмахивать своей волшебной палочкой. «Пантера, пума, панда, пони!» «Ой, какие красивые!» — воскликнул Никита, рассматривая диких кошек, пантеру и пуму. «А панда такая милая! Я их всех в мультиках видел». «В мультиках?» – переспросила учительница. «Лучше в книжке о них читать. Знаешь, как много интересного прочитать можно? Ни один мультик так не сможет показать. А на пони хочешь покататься?» «Конечно, хочу», – обрадовался Никита. «Только в комнате мало места». «Вот вечно я что-нибудь забываю!» – загрустила фея. «Разумеется, мало. Нам нужно поле!» Она снова взмахнула палочкой. Комната исчезла, а Никита, птицы и животные очутились на просторном поле, покрытом свежей травкой. «Вот теперь можно покататься на пони!» – с довольным видом кивнула крылатая волшебница. Тем более, что сейчас приползут питон и пауки. Никита быстро забрался на спину мохнатого пони и боязливо поджал ноги. Пауков он не боялся, он же мальчик. Это только девочки все время пищат, когда видят пауков. Но не хотелось ему, чтобы пауки подползали близко. Он внимательно смотрел вниз, и пауков появилось аж несколько разных видов. «Ого!» — сказал Никита. «А я не знал, что пауки такие разные. И мохнатые существуют, и с глазами такими большими. Да и цвета у них разные — черные, синие, зеленые, коричневые». «Да!» — важно подтвердила учительница. «Их много разных видов, а некоторые ядовитые, ты знал?» Никита не знал, а потому еще выше поднял ноги. Кто их, этих пауков, разберет? Еще прыгнут и за ногу цапнут. Никите этого совсем не хотелось. Он ведь герой, а не муха. Он долго катался на пони по полю, а потом фея предложила что-нибудь спеть. И они на два голоса пели песни. Затем пингвин и пеликан устроили настоящее представление, и Никита изо всех сил хлопал им в ладоши. А после птиц и пума с пантерой решили показать, что они умеют. Было очень весело и интересно. Никита так аплодировал, что отбил себе ладошки. Животные устали, и фея отпустила их по домам. И они с мальчиком вернулись в его комнату, чтобы продолжить учебу. «Никита, смотри, как пишется буква «П», — сказала учительница, нарисовав на доске две палочки, а потом сверху соединила их ровной линией. «Ух ты! Эта буква выглядит точно как ворота!» — обрадовался ученик и стал тренироваться писать. Буква «П» оказалась очень легкой в написании, и вся доска быстро покрылась ровными рядами белых букв. «Какой ты быстрый!» — похвалила его фея. «Настоящий герой! А давай теперь пускать пузыри, прыгать и лепить из пластилина!» «Давайте!» — обрадовался мальчик. Он любил все эти занятия, и они с феей весело проводили время, пока она не вернулась к себе домой.